Enapel Original. По лезвию ножа скользит свет, затем он превращается в полоску света под открывающейся дверью. В дверной проем шагают ноги в кедах. Производство Paramount Television Studios, Anonymous Content. Крис Эванс, Мишель Докери, Джейден Мартел, Черри Джонс, Пабло Шрайбер, Бетти Гэбриэл, Сакина Джеффри. Улицы пригорода превращаются в жилки опавшего листа. Искривленные ветви дерева становятся отпечатком пальца на пронумерованном листе бумаги. Продюсеры Джон Пи Феденич, Лиса Си Сатриана. Лист превращается в отпечаток руки на рисунке, сделанном пальцами. Исполнительный продюсер Крис Эванс. Исполнительные продюсеры Адам Шульман, Розали Суэдлин. На холодильнике висят магниты и детские рисунки. Исполнительный продюсер Мортен Тильдум. Исполнительный продюсер Марк Бомбак. Автор идеи Марк Бомбак. Версия для телевидения Марка Бомбака. На полу отражается силуэт ребенка, держащего за руку родителей. По роману Уильяма Лэндея. Режиссер Мортен Тильдум. Появляется название «Защищая Джейкоба». Дома Ньютона ютятся между деревьями и небольшим озером. Вдалеке над горизонтом восходит солнце. В городе уборщик тащит мусорную корзину к ожидающему его грузовику. В лесу между деревьями стоит помост со свечами, плюшевыми игрушками и цветами. Там же фотография улыбающегося Бена. Шесть утра. На телефоне, лежащем на тумбочке, срабатывает будильник. Лори выключает его и трет пальцами лоб. Она поворачивается на бок, лицом к Энди, который хмурясь смотрит в потолок. Так не хочется на пробежку. Она кладет руку ему на грудь. Ее глаза закрыты. Он смотрит сперва на ее руку, затем на лицо. Есть разговор. Она открывает глаза, встречаясь с ним взглядом. В ванной Джейкоб чистит зубы и смотрит видеоролик на телефоне, где мальчики дурачатся в гамаке. Он моет щетку. Джейкоб спускается, снимает с плеча рюкзак и видит в кухне родителей. Что? Не скажешь, что это такое. На столе между ними лежит его нож. Вы рылись в моих вещах? Я, а не мама. Дело не в этом. Я его купил, это ерунда. Это ерунда? Тогда почему ты не сказал? Я спрятал, потому что знал, вы разозлитесь. Вот в этом ты был прав. В интернете купил? Нет, взял его в армейском магазине. И расплатился, кстати, собственными деньгами. Но это к слову. Когда купил? Не знаю, пару месяцев назад. В школу его приносил? Один раз, просто показывал. Кому? Дереку, Дилану. Ну я такой, эй, зацените. Энди вздергивает подбородок. Ты им пользовался? А зачем? А для чего пользуются ножом? Джейкоб смотрит то на мать, то на отца. Прочли пост Дерека, верно? Почему он так написал? Потому что он козел, вот и все. Ты не ответил на вопрос. Ты им пользовался? Зарезал ли кого-то? Энди хмурится. Нет, и как ты такое можешь спрашивать? Да я обязан. Потому что я должен быть абсолютно уверен, что это не тот нож, который ищут. Ну? Энди, он же сказал. С ума сойти. Вот так вы обо мне думаете? Мы так не думаем. Да, конечно. Эй! Эй, мы верим каждому твоему слову, но мы хотим знать, почему Дерек так написал. Мы думали, вы друзья. Друзья? Я... Это же ерунда. Ерунда? Джейк, он обвинил тебя в убийстве на открытом форуме. Никто не пишет там всерьез. Народ развлекается, они пишут фигню, чтобы казаться крутыми. И тебя совсем не беспокоят его слова? Ну как, беспокоят немного, но он просто подначивает. Никто ему не верит. Честно. Энди смотрит на него, переступив с ноги на ногу. Простите, что я не сказал вам о ноже. Лори стоит возле Джейкоба со скрещенными руками. Так я его заберу? Это уже даже не смешно. Что? Я купил его, он мой. Уже не твой. Рука Энди лежит перед ножом, закрывая его от Джейкоба. Я опаздываю в школу. Если чуть подождешь, я тебя отвезу. Не надо, пройдусь. Во сколько ты придешь? Не знаю, может, на математику останусь. Постой. Лори обнимает Джейкоба. Я тебя люблю, слышишь? И я тебя. Эй, Они оба смотрят на Энди, стоящего возле кухонного островка. Его губы приоткрываются. Прости, что наорал. Надев рюкзак, Джейкоб направляется к двери и уходит. Энди смотрит вниз, затем бьет по столешнице. Боже, чертов Дерек! Какой идиот пишет такое в сети? И что теперь делать? О нем нужно сообщить. Нет. Черт, нет. О чем сообщать? Но его же обвиняют, и мы об этом знаем. Полиции же все равно станет известно. Переписка в сети. Это недостоверное обвинение. Не надо устраивать Джейкобу лишние сложности. Поверь, лучше просто это забыть. А что делать с ножом? Не знаю. Спрячу где-нибудь. Уверен? Иметь нож не преступление. Быть наивным подростком тоже. Энди убирает нож со столешницы. К счастью, не то полшколы бы уже сидела. Где-то в городе из полицейской машины выходит седой полицейский. Он идет к магазину с вывеской с кабины товары Фримана и заходит внутрь. Он подходит к девушке за кассой. Здравствуй. Привет. Я могу помочь? Я очень надеюсь. Где-то в магазине Леонард слушает разговор коллег. Она вдруг вышла из себя. Начала психовать, устроила истерику. Короче, она начала орать на меня, вопила. Но я тоже разнервничался. Она начала на меня кидаться, и в конце концов я вызвал охрану. Пришел охранник, скрутил ее. Леонард садится и улыбается. О, полный бред. А у нас разве есть охрана? Оказывается, есть. О! Он видит кассиршу с детективом. Она показывает в его сторону с другой стороны магазина. Быстро моргая, он отворачивается. Леонард Пац? Я детектив Питерсон. Полиция Ньютона. Хочу задать пару вопросов, сэр. Детектив Питерсон показывает жетон. Где-то в городе Энди из своей машины наблюдает, как в мусоровоз ссыпают содержимое мусорного бака. Его глаза сужаются. Он едет по извилистой улице района. Над ним деревья с желто-коричневыми листьями. Он паркуется на обочине, недалеко от подъездной дорожки к дому. Он выходит из машины. В его руке выкидной нож. Он идет к полному мусорному баку. Оглядевшись, он поднимает крышку бака и кидает внутрь нож. Он закрывает бак, нож остается лежать в темноте бака. Он возвращается к машине, а из-за угла выезжает мусоровоз и направляется в его сторону. Он садится и накидывает ремень безопасности, смотрит в зеркало заднего вида и уезжает. Он петляет по району. Тем временем мусоровоз тормозит возле мусорного бака. Позже машина Энди подъезжает к полицейскому участку. Он паркуется возле полицейской машины. Сидя в машине, Энди отвечает на звонок. Да. Привет. Я все думаю о происшествии. Как я понимаю, все дети школы видели эти посты. Возможно, родители тоже. Кара странно смотрела на меня, когда я пришла. Ее дочь учится в 10 классе. Дорогая, все люди сплетники, так было всегда. Это ничего не значит. Я хочу позвонить Дине. Кому? Дине Ю. Может быть, она знает, что происходит с мальчиками. Как минимум, попрошу ее поговорить с Дереком, чтобы он не писал таких глупых комментариев. Думаю, это ошибка. Если уж Джейкоба это не беспокоит, то... Да, он так говорит, но не факт, что это правда. Дорогая, я отключаюсь, захожу в участок. Возможно, в деле прорыв. Правда? Да, есть подозреваемый. Его только что взяли, так что я пошел к нему. О, ясно. Надеюсь, это он. Ты перезвонишь? Конечно. Пока. Пока. В своем домашнем офисе Лори вешает трубку. Тем временем Энди входит в участок. Он подносит открытый бумажник к окну дежурного, открывает стеклянную дверь, проходит в нее и идет к лестнице. Он выходит в общий кабинет. Привет. Доброе утро. Как дела? Признался, что в то утро он ошивался в парке. Пока все. Вы держите его в кладовке? Чертов ремонт. А мы не так часто используем наше допросное. Мой адвокат уже здесь? Они смотрят на монитор. Вы сказали, она уже едет. Скоро будет. В допросной Леонард сидит напротив Питерсона и Даффи. Я никому не причинял зла. Посмотрите сами мое дело. Ваше дело здесь ни при чем, Леонард. Мы просто хотим понять, что случилось в парке. Вы понимаете, почему нам интересно? Вы нападали на похожего парнишку. Тот же тип. Мне что-то нехорошо. Питерсон переглядывается с Даффи. Вам купить что-нибудь в автомате? Нет, спасибо. Леонард смотрит на стол с грустным выражением лица. Детективы встают. Они оставляют его одного в допросной. Леонард смотрит на камеру наблюдения в углу помещения. Она направлена прямо на него. Он отводит взгляд, вытирает нос и заслоняет лицо рукой. Детективы входят в общий офис. Впустую тратим время. И давно он сидит? Уже почти час. Ну, пусть посидит, подумает. У нас не так много времени, его адвокат едет. Этого я и боялась. Допросите еще раз. Энди. Скажите, что нашли нож, может быть, что-то сдвинется. Питерсон отворачивается. Что? Я думаю, это не он. Не знаю почему, интуиция. Не уверена, но тоже к этому склоняюсь. Но это единственная зацепка. На меня давит начальство, да и весь город. Думаешь, на меня не давят? Только об этом и слышу. Если хочешь, чтобы мы повторили... Хочу. Ты тут, босс. Питерсон и Даффи выходят из офиса. Энди через монитор наблюдает, как они входят в допросную. Они садятся напротив Леонардо. У меня голова болит. Можно я пойду? Леонард, мы хотим исключить вас из списка. Списка подозреваемых. Ладно. Как я и сказал... Я был в парке, я там гуляю каждое утро. И я и близко не был возле места убийства. Я туда не хожу никогда. И вообще, я не знаю этого парня. Я никогда его не видел и не слышал о нем. Вот. Что насчет ножа? Какого ножа? У вас есть нож? Ну как, да, есть кухонные ножи. А сколько? Да, говоришь, 207? Да, правильно. Ясно, спасибо. Я не знаю. В офис входит женщина в очках. Энди, неужели все это твоих рук дело? Джоанна, Патс ваш? А нет, я просто подменила друга. Можно мне к мистеру Патсу? Он здесь как потенциальный свидетель, неподозреваемый. Ну да, а меня зовут в баскетбольную команду. Расскажите. Вообще, это высший пилотаж. Читали его дело? Серьезно, я не понимаю, как вы это делаете. Это очень грустно. Ты бы тоже справился. Но камеру и микрофон придется отключить. Да, конечно. Если хотите, дадим другой кабинет. Нет необходимости. Мы здесь ненадолго. И я тебе доверяю. Разрешите его допросить? Нет. Для этого ты слишком хорош. Детективы? Они заходят в допросную. Мистер Пац, я Джоанна Кляйн. Вы мой адвокат? Только на сегодня. Мисс Кронин занята в суде. Попросил ее подменить. Ясно. Джоанна садится напротив Леонардо и открывает сумку. Энди закрывает за собой дверь допросной. В школьном кабинете. Джейкоб бросает взгляд на двух девушек, смотрящих на него, и они возвращаются к записям. Позже в школьном коридоре. Минуту внимания. Напоминаю ученикам, которые вызвались помогать полиции обыскивать парк Cold Spring. Мы собираемся в нижнем спортзале в 14:45 и идем в парк группой. О, прости, извини, виноват. Нет, это я. Джейкоб и Сара неловко улыбаются. Ладно, увидимся. Я... Думаю, ты должен знать, что Дерек говорит про тебя гадости. Такие мерзкие. Да, да, да. Я видел, что он написал. Я не про то, что в интернете. Есть и еще кое-что. Джейкоб хмурится. Сара! Сара, пошли! Давай поговорим потом, ладно? Да, хорошо. Он уходит, а Сара оборачивается к однокласснице. По политологии задание есть? Из-за дурацкого ортодонта пропустила занятие. Да, конечно. Сара с Джейкобом оборачиваются друг на друга, расходясь в разные стороны. В парке. Офицер полиции берет рацию. Другой офицер передает коллеге чемодан. Повторяю, пожалуйста, подойдите к старшим в вашей группе. Если вы от себя писали к группе, обратитесь к волонтерам. Они укажут, кому старшим на месте обратиться. Полицейский ведет на поводке немецкую овчарку. Впереди волонтеры в желтых оранжевых жилетах направляются к лесу. Позже члены поисковой группы ногами разгребают опавшие листья и ветки. Несколько человек ведут поиски у ручья. Энди паркуется рядом с полицейскими машинами у входа в парк. Он опускает стекло пассажирского окна. Мистер Барбер? Нашли что-нибудь? Пока что нет, но до темноты есть еще пара часов. Я вам здесь не помешаю? Паркуйтесь где хотите. Полицейский отходит. Энди поднимает стекло. В парк на поиски пропавшего ножа вышло полгорода. Вы не участвовали в поисках, верно? Не участвовал. На слушание показаний Энди. Но почему? Прокурор не участвует в таких поисках, вы это знаете. Есть риск стать свидетелем в собственном деле. Или же вы просто знали, что тот нож, который все ищут, уже был найден и выброшен? Боже правый, да вы издеваетесь. Это что, Перри Мейсон? Нил улыбается. И все же, вы нашли или нет нож в комнате сына? Вы знаете, что да. Джейкоб сам рассказал детективам. И где же этот нож теперь? Лишние подробности. Пусть это вас не волнует. Нож Джейкоба не был найден. Что с ним случилось? Энди? Энди подается вперед, сидя на стуле. Я его выбросил. Вы от него избавились? Нет, я просто его выбросил. Так сделал бы любой родитель. Но вы ведь не любой родитель. Я защищал его от его же глупости. Как обычный отец. Хотите сказать, что вас не беспокоят ваши действия? Даже теперь? После всего, что случилось? Нет, это был не тот нож. Но откуда вы могли это знать? Вы же не сдавали его на экспертизу. Мне не нужна экспертиза. Я знаю сына. И все? Все, что вы можете сказать? Я знаю сына. Энди поднимает взгляд от стола на Нила, стоящего над ним. Я знаю сына. В парке полицейский наливает Энди кофе. Спасибо, Дэйв. Пожалуйста. Дэйв закрывает термос. Энди отпивает. Дэйв пьет из собственной чашки, а Энди смотрит в лес. По дороге между деревьев к ним идет седой мужчина. Энди отставляет кружку и идет навстречу мужчине ко входу в парк. Дэн? Мне сказали, что вы здесь. Что вы тут делаете? А где еще мне быть? Я же сказал. Я просил другого прокурора. Того, кто не будет сидеть, сложа руки. Дэн, я не знаю, чем я мог вас расстроить. Это не важно. Вас снимают с этого дела. Не понял. Вы мне не верите? Позвоните боссу. Давайте. Вы общались с Лин? Вас отстранили, Энди. Ну и слава богу. Дэн. Дэн. Дэн уходит прочь. Энди достает телефон и звонит. Офис Лин Канаван. Это Энди Барбер. О, да. Одну минуту. Здравствуйте, Энди. Лин, да. Слушайте. Приезжайте немедленно. Что-то случилось? Приезжайте в офис. Хорошо? Пожалуйста. Нужно поговорить лично. Да, понял. Энди отбивает звонок, убирает телефон и идет обратно к дороге. Джейкоб идет по району. Он в наушниках, смотрит на экран телефона. Он листает соцсети с фотографиями волонтеров поисковой группы. Он поднимает взгляд и останавливается. Впереди возле его дома ждут полицейские машины. Он разворачивается и быстро идет в обратном направлении. Энди приезжает к зданию суда и выходит из машины. Быстрым шагом он обходит машину сзади и взбегает по лестнице в здание суда. Мистер Барда. К нему приближаются двое полицейских. Прокурор просил вас проводить. Вы серьезно? Да. Энди переступает с ноги на ногу, оглядывается. Боже, ужасный. В здании суда полицейские провожают Энди к охраннику и металлодетектору. Как дела, Кингстон? Потихоньку, мистер Барда. А у вас? Энди бросает взгляд на полицейских. Видимо, не очень. Энди идет за одним из них в общий офис, второй идет сзади. Люди, работающие за столами, наблюдают за ними. Когда они входят в офис, женщина с темными волосами, Лин, встает из-за стола для переговоров. Это правда необходимо, Лин? Может быть, вы думали, что я выпрыгну в окно? Просто таков порядок. Я что, уволен? Нет, не уволены. Вы знаете Рейка и Шиду в связи с общественностью. Мистер Барбер. Садитесь, Энди. Энди проходит вперед. Он кладет пальто и садится за стол. У нас плохие новости по делу Ривкина. Отпечаток на толстовке жертвы принадлежит вашему сыну. Стоп, что? Это его правый указательный палец. Лин подталкивает к нему отчет. Судя по углу, возможно, он протянул руку и схватил жертву за толстовку, оставив отпечаток на ярлыке. Этому должно быть объяснение. Я не сомневаюсь. Они из одной школы, из одного класса. Да, мы это знаем. Это ничего не значит. Мы знаем это, Энди. Он оборачивается на полицейских, стоящих сзади, и вновь смотрит на Лин. Вы его арестовали? Лин, вы арестовали моего сына? Нет, пока нет. Но собираетесь. В этих обстоятельствах у нас нет выбора. У вас есть ордер? Его уже оформляют. Лин. Я даю вам слово, он придет сам. Не нужно никаких арестов. Ему не место в тюрьме, даже на одну ночь. И он не сбежит. Он мой сын. Прошу, не надо ареста. Энди. Прошу. Это просто невозможно, вы же знаете. Почему? Из-за отпечатка? Одного отпечатка? Найдите Джейкобу адвоката. Открыв рот, Энди откидывается на стуле. Вы портите ему жизнь, вы понимаете? Вы ее разрушите. Он осуждающе смотрит на Лин. Я следую протоколу. Такая работа. Я должна относиться к нему, как ко всем, иначе нас обвинят в предвзятости. Решение уже принято, Энди. Стоп, стоп, подождите. А как же Леонард Пац? Мы с ним только начали. Спросите Пэм Даффи, она скажет. Уже. У нас больше информации, чем вы думаете. Что еще? Еще отпечаток? Да говорите, черт подери! Он бьет рукой по столу и вскакивает со стула. Простите. Так. Я был... Он садится. Я прошу об удолжении. С этого момента я отправляю вас в оплачиваемый отпуск. Вам запрещен доступ к материалам этого дела. Энди, простите. Умоляю вас. Лин подается вперед. Так, сейчас послушайте меня. Мы все за вас переживаем. Лично я очень. И что бы ни сделал ваш сын. Энди смотрит вниз. На его лице боль. Его плечи вздымаются. Энди. Энди. Он закрывает глаза и качает головой. Кто берет это дело? Нил. Лин сжимает губы. Энди перекидывает пальто через руку. Мы закончили? Он встает из-за стола и быстрым шагом покидает офис. Спускаясь по лестнице, он прижимает к уху телефон. Джейкоб, это папа. Мне нужно знать, где ты сейчас. Позвони, как только сможешь. Зеленый, красный. В классной комнате. Ты назад, назад. Улыбающийся мальчик поворачивает назад. Он играет с Лори. Тем временем машина Энди ускоряется, лавируя между автомобилями. Уже Лори. Ответь, ответь, ответь. Зеленый, красный. Загорается красный сигнал светофора. Энди проскакивает перекресток. Машина резко тормозит вокруг него, но он продолжает движение. Ну же, Лори, возьми телефон. Здравствуйте, вы позвонили Лори Барбер. Черт возьми. Я не могу. В классной комнате. Зеленый, красный. Я попалась, ладно, назад. Коллега в очках что-то шепчет Лори, и она берет телефон. А, ладно. Можешь меня подменить? Мужчина в очках идет к классу. На улице Лин набирает номер. В машине Энди. Лори. Что случилось? Что-то с Джейкобом? С ним все хорошо, но приезжай домой немедленно. Я все объясню дома. Нет, скажи сейчас. Приезжай домой. Мой Даффи уже едет. У нее ордер на обыск. Я пытаюсь приехать. Ордер раньше. На обыск? Лори замирает. Господи, это из-за ножа, верно? Нет, это... Ты поезжай домой, я тебе все объясню, обещаю. Лори завершает звонок и бежит в школе вверх по лестнице. Энди подъезжает к дому. Он видит несколько полицейских машин. Он паркуется на подъездной дорожке. Он выходит из машины и спешит к дому. Мистер Барбер! Сэр! Вы же знаете, в дом нельзя... Ордер уже есть? Да, я так и думал. Это мой дом, я имею право в него войти. Он подходит к двери. Энди! Даффи выходит из внедорожника с бумагой в руках. Энди отводит взгляд. Подойдя к двери, она отдает ему бумагу. Мне очень жаль. Джейкоб дома? Думаю, нет. Не знаешь, где он может быть? Энди качает головой. Телефон не берет? Кажется, он его выключил. Ты это и так уже знаешь. Энди искоса смотрит на нее. Слушай, я попрошу тебя подождать снаружи. Она строго смотрит на него, и он отворачивается. Он отпирает дверь и распахивает ее. Не облажайся, Пэм. Серьезно, работай. Хорошо. Даффи жестом приглашает полицейских войти. Они следуют за ней. Энди стоит у дверей. А полицейские входят один за другим. Сэр? Энди коротко кивает одному из полицейских и отворачивается, глядя на улицу. Соседи пристально наблюдают за ним, стоя у своих домов. На кухне один из полицейских достает ножи из подставки, другой фотографирует их. Пэм проходит из кухни в гостиную, вокруг нее продолжается обыск. В комнате Джейкоба полицейский фотографирует его стол. Другой полицейский закрывает и забирает его ноутбук. Один из полицейских обыскивает шкаф Энди и Лори. Другой переворачивает диванные подушки. Оглядываясь, входит Пэм. В комнате Джейкоба полицейский перетряхивает книгу и бросает ее на пол. В хозяйской ванной Пэм выдвигает ящик тумбочки и достает емкость с таблетками. Возле дома Энди ждет на тротуаре. Он поднимает взгляд и идет к машине Лори. Она паркуется и выходит из машины. Что такое? Где Джейк? В ванной Пэм поворачивается и подходит к окну. Она смотрит, как на улице Энди обнимает Лори и что-то ей говорит. Пэм опускает взгляд и отворачивается от окна. Добровольцы и полиция продолжают поиски в лесу. Позже добровольцы возвращаются ко входу в парк, снимая жилеты. Неподалеку стоит группа полицейских. Выйдите, пожалуйста. Они смотрят через плечо и срываются с места. С фонариками они бегут через лес. Они подбегают к девушке-добровольцу. Та опускает свисток. У ее ног на земле лежит охотничий нож. Ночь. Энди и Лори ждут на заднем дворе дома. Не знаю, кому еще звонить. Он придет. Он просто напуган. Энди берет уличный стул и садится перед Лори. Он бросает взгляд через плечо, а она вытирает лицо. Я его выбросил. Тот нож, его нож. Что? Зачем ты это сделал? Ты хотел оставить его в доме? О, боже, ты знал, что так будет, правильно? Что Джейкоба заподозрят? Нет, я тоже был в шоке, но я не хотел держать его в доме. Я не знал, что такое случится. Из дома выходит Пэм, и они встают. Ну все, мы закончили. Лори, есть вести от Джейкоба? Мы всех обзвонили. Его ищет полиция города и штата. Он, видно, прячется. Ты в этом уверена? Нет, я думаю, что он увидел полицию и испугался. А с чего он взял, что мы здесь из-за него? Сегодня мы не отвечаем на вопросы. Это касается и Джейкоба, когда он придет. Его не будут допрашивать. Он будет говорить лишь в нашем присутствии. Не пытайся нас обойти. Никто без вас ничего делать не будет. Я знаю, знаю. Но не надо. Это могло бы помочь. Да брось. Кому ты говоришь? Пэм изучающе смотрит на них. Я действительно вам сочувствую. Я знаю. Ну ладно, я подожду на крыльце. Она отворачивается и замирает, затем бросает на них взгляд. Для сведения, кажется, нашли нож. Правда? Где? Не знаю, только сообщили. Лори смотрит, как Пэм идет к двери. Он не виновен, Пэм. Мы теперь почти не сможем общаться, поэтому я хочу сказать тебе. Он не виновен. Буду держать в курсе. Она входит в дом. Лори садится на уличный стол. Где-то в городе женщина-полицейский ездит по улицам, освещая дома фарами. Она поворачивает на небольшую парковку и останавливается возле таблички «Центральная начальная школа Ньютона». С фонариком в руках она выходит из машины. Она входит на пустую детскую площадку, освещая тренажеры. Свет падает на качели. Она обнаруживает, что на качелях сидит Джейкоб. Она подходит к нему. Он смотрит в сторону, руки сложены на коленях. Он поднимает на нее взгляд. По щеке катится слеза. Позже женщина-полицейский ведет Джейкоба к машине, держа его за плечо. Его руки скованы впереди наручниками. Она открывает заднюю дверь и кладет ладонь Джейкобу на затылок. Пригнувшись, он садится в машину. На заднем окне машины решетка. Она садится на водительское сиденье. Ты знаешь, что тебя ищет весь город. Я этого не делал. Чего? Не убивал. Я... Джейкоб опускает взгляд. Я его лишь нашел. Он там лежал на земле, и... Я думал, может, ему плохо, и... Хотел помочь поднять его. Потом... Я увидел, что он в крови, и что глаза открыты. И я понял, что он мертв. Он нервно сжимает скованные руки. Я испугался и убежал. Ты кому-нибудь сказал? Он качает головой. Почему? Он пожимает плечами. Ладно, так, я тебя отвезу в полицейский участок. Можно к папе? Я так хочу видеть папу. Плача, он опускает голову. Энди и Лори едут в машине. Они смотрят вперед, их лица серьезны. Флэшбэк. Пожелтевшие зубы мужчины и нож в его руке. На предплечье татуировка кинжала с черепом на рукоятке. О чем ты думаешь? Ни о чем. Нет. Не смей сейчас от меня закрываться. Какие бы страшные варианты ты ни обдумывал, я должна знать, чего ожидать. Этого я и сам пока не знаю. Они обмениваются встревоженными взглядами. Просто думаю о Джейкобе. Она нервно потирает лицо. В тюрьме, полицейский идет по коридору с белыми кирпичными стенами. Энди и Лори следуют за ним за угол. Полицейский оборачивается через плечо и сворачивает в следующий коридор. Энди смотрит на Лори. Они следуют за полицейским. Теперь они сидят в тесной комнате для посетителей. Энди сидит за столом, нервно барабаня пальцами. Лори стоит рядом, сцепив руки. Дверь открывается, и полицейские вводят Джейкоба. Энди и Лори спешат к двери. Полицейские снимают с Джейкоба наручники. Господи. Лори и Энди обнимают Джейкоба. Полицейские уходят. Все в порядке. Позже они вместе сидят за столом. Они думают, что я убил Бена. Это ошибка. И мы разберемся спокойно. Как такое может быть? Не знаю. Не знаю, но мы все выясним. Солнце, мы знаем. Тебе страшно. Нам тоже. Меня не пускают домой. Да, пока нельзя. Но завтра прямо с утра будет слушание. Я даже не знаю, что это. Простое заседание. Зачитают обвинение, назначат сумму залога, и мы заберем тебя домой. Точно? Абсолютно. К обеду будешь дома. Я даю тебе слово. Джейкоб напряженно кивает. А сколько залог? Не знаю. Завтра будет ясно. А если слишком много, то что деньги тогда? Деньги найдем, не волнуйся. У нас есть накопление и дом. Да, но что так, если... стой. Это не твоя забота, ясно? Джейкоб опускает голову. Лицо искажает гримаса боли. Мне так жаль. Я ни при чем. Клянусь, я этого не делал. Мы тебе верим. Его плечи вздымаются и опадают. Я знаю, что я не идеальный ребенок, но я ни при чем. Ты идеальный, милый. Я даже не знал Бена. Мы просто вместе учились. Зачем убивать его? С чего они взяли? Это все из-за слов Дерека? Я не знаю. Как это не знаешь? Это твое дело. Лори и Энди обмениваются неуверенным взглядом. Энди вновь смотрит на Джейкоба. Джейк, ты сказал полицейскому при аресте, что нашел тело Бена? Это правда? А нам не сказал? Милый, почему ты нам не сказал? Я никому не говорил. Я думал, что меня будут винить. Я знаю, что это... очень глупо. Лори прикрывает рукой рот. Я знаю, надо было, просто я... Я испугался, и я... Мам, не плачь. Она кивает, взяв себя в руки. Джейк, теперь послушай меня очень внимательно, ладно? Не говори об этом больше никому и ничего. Ты меня понимаешь? Это очень важно. Я серьезно, ни слова. Вернемся домой, и тогда все обсудим. Но до тех пор, пока не... Они смотрят на дверь. Уходите, что? Вам не разрешат остаться? Мы встретимся в зале суда завтра рано утром. Найдем адвоката, а сделаем... А ты не можешь меня защищать? Не могу. Как так? Почему? Не могу по многим причинам. Это плохая мысль. Я... Дверь открывается. Энди и Лори нехотя встают из-за стола. Джейкоб беспомощно на них смотрит. Ладно. Он встает, и Лори крепко прижимает его к себе. Мы так тебя любим. Ты же знаешь, как мы тебя любим. Энди обнимает его. Держись, старик. Он отпускает Джейкоба, поглаживая его по спине. Полицейский выводит Джейкоба из комнаты и закрывает дверь. Энди притягивает к себе Лори. Он обнимает ее и гладит по спине. Позже Сара сидит в своей спальне с гитарой. Всем привет. Я давно ничего не публиковала, но... У меня был трудный период, и я тут... Наверное, я в настроении, вот. Эту песенку раньше пел мне папа. Она все крутится в голове. Если понравится, комментируйте. Или нет, как хотите. Она снимает себя на сотовый телефон. Было все прекрасно. Было хорошо. Энди везет Лори. Она смотрит на него. Но милый мой уплыл перед Рождеством. В полицейском участке. Мы произвели арест. Мы считаем, что в смерти Бена виноват его одноклассник Джейкоб Барбер. Родители Бена сидят напротив Лин и ее коллеги. Сидя за кухонным столом, Дерек смотрит на сотовый, затем что-то печатает. Его мать позади него отвечает на звонок. Алло? Что? Дома Энди и Лори смотрят на разгромленную гостиную. Они проходят дальше, в кухню. Включают свет и видят вещи, раскиданные по столам. Но Бог послал мне ангела, чтоб боль унять мою. Дрозды огромной стаей кружатся в небесах. Лори входит в комнату Джейкоба и видит, что книги и другие его вещи разбросаны по полу. А стая в форме капли, как ангела-слеза. В тюремной камере Джейкоб лежит с открытыми глазами под флуоресцентной лампой на маленькой кушетке без одеяла. Сара в своей комнате играет на гитаре, сидя перед телефоном. «Слеза меня накрыла, и все грехи мне смыла. И снова все прекрасно, снова хорошо». На ее телефоне появляется сообщение. «И снова все прекрасно». Она наклоняется вперед и берет телефон. Он продолжает снимать ее. В доме Барберов Лори сидит на полу в комнате Джейкоба и расставляет книги по полкам. Энди смотрит на нее из коридора. Он подходит к двери и опирается о косяк. Он опускает голову, смотрит вниз. Лори. Что? Лори продолжает разбирать книги. Энди смотрит на нее, и она замирает. Что? Ничего. Извини, не могу собраться с мыслями. Надо попытаться поспать. Лори смотрит на пол. Ссутулившись, она берет очередную книгу, кладет ее на колени, затем ставит на полку. Энди стоит, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, затем уходит. В почти пустой пиццерии официантка стоит у прилавка. Она проходит по помещению и подходит к Леонардо, сидящему в одиночестве. Может, что-то еще? Не надо, спасибо. Она забирает его пустую тарелку. Хочу сказать, мы скоро закроемся. Когда она уходит, Леонард бросает взгляд через плечо и незаметно поднимает свой сотовый. Держа его обеими руками, он смотрит на экран. Он пролистывает фотографии Бена, где он стоит с телефоном, с друзьями, и останавливается на фото, где Бен улыбается. Леонард закрывает глаза, затем открывает и смотрит на подборку снимков Бена. Выбирает фотографии одну за другой. Он нервно кривит губы. Он нажимает на иконку с мусорной корзиной. Появляется сообщение «Удалить 11 изображений». Его палец замирает над кнопкой «Удалить», затем нажимает ее. Он кладет телефон на стол экраном вниз и закрывает глаза. Затемнение. Появляются титры. Сопродюсер Аманда Барнетт. Титры продолжаются. Картина принадлежит Paramount Television Studios и охраняется авторским правом и другими законами. Все события и персонажи, отраженные в работе, вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живущими или умершими, или событиями, является случайным. Авторство картины защищено правом собственности и другими законами. Любое несанкционированное копирование, распространение и показ влечет за собой уголовную и гражданскую ответственность. Фильм снимался под наблюдением организации American Humane. Ни одно животное не пострадало. American Humane. Копирайт 2020 Paramount Television Studios, подразделение Paramount Pictures Corporations. Все права защищены. Mimir Films. Mark Bombach Productions. Paramount Television Studios. A Viacom CBS Company. Anonymous Content.